И все же текст этой поэмы удалось восстановить, перевести и прокомментировать. В ней дано описание, очень поэтическое, многих рыб. Вот что говорится о скате. У этой рыбы голова мотыга, зубы гребень, ее кости ветви пихты, ее тонкий хвост бич рыбака. Широко распространены были в Шумере всевозможные поучения, споры и диспуты. Ученым нашего времени удалось из фрагментов восстановить поучения, условно названные «Календарь земледельца». Первая строчка этого календаря гласит: «Во время оно землепашец поучал своего сына». Далее идут советы, как получать хороший урожай. Они охватывают все виды полевых работ, от орошения почвы до снятия урожая. Все поучение состоит из 107 строк. Вот некоторые советы древним землепашцам. Когда ты приступишь к возделыванию поля, пусть твой плуг поднимет для тебя стерню. Установи отвал плуга, проложи борозды. Чем глубже борозда, тем выше вырастет на ней ячмень. Сев проводился одновременно с пахотой. Для этого плуг снабжали специальным приспособлением, получалась своего рода плуга-сеялка. Ее рисунок дошел до нас от тех далеких времен. Следующий совет как раз и относится к севу. Когда ты приступишь к пахоте поля, не спускай глаз с человека, который будет бросать семена ячменя в землю. Пусть он бросает семена на одинаковую глубину в 2 пальца. Если семена ячменя не попадают на должную глубину, перемени лемех. Кстати, лемех называется языком плуга. Далее рекомендуется прогонять с поля птиц, а затем несколько раз поливать поле. Если ячмень в хорошем состоянии и зерна его наливаются, полей его в 4-й раз, и он принесет тебе 1 лишнюю меру зерна на каждые 10. Затем идут советы по жатве, молодьбе и веянию ячменя. Земледельцу нужно точно знать, когда начинать сев. И жрецы Шумера разработали один из древнейших календарей на Земле — лунный. Постепенно лунный календарь стал превращаться в лунно-солнечный. Месяцы считали по Луне, а год — по Солнцу. Спор между мотыгой и плугом подробно рисует, чем занимаются, для чего предназначены эти сельскохозяйственные орудия. Заканчивается текст словами: «В споре между мотыгой и плугом побеждает мотыга». Разумеется, в библиотеках хранилась и культовая богослужебная литература, гимны богам и легенды о них, молитвы, заклинания, покаянные псалмы, гадания, предсказания. Наиболее интересны в литературном отношении покаянные псалмы с подлинным лиризмом, отражающие человеческие горести и страдания. Немецкий музыковед Закс заинтересовался глиняной табличкой, которая относится к 3-му тысячелетию до нашей эры. Кроме текста шумерского предания о сотворении человека, на ней обнаружены клинописные знаки, которые считают музыкальной записью. По мнению ученого, здесь записана мелодия для арфы, игра на ней сопровождала чтение предания. Без шумерских библиотек мы намного меньше знали бы о бытии, производстве, верованиях древних народов, населявших Месопотамию. Все эти книги того времени, замечает Крамер, нужно было как-то хранить, группировать и содержать в надлежащем порядке. Очевидно, преподаватели и писцы придерживались в библиотечном деле какой-то системы. Можно заранее предположить, что для облегчения работы уже тогда составлялись списки литературных произведений, сгруппированных по определенным признакам. Это может показаться удивительным, но каталоги тоже удалось найти и расшифровать. Исследователь держит в руках глиняную табличку. В свое время ее обнаружили при раскопках одного из городов Шумеры и отправили в музей Пенсильванского университета. Она невелика, 6,5 см в длину и около 3,5 в ширину, и свободно умещается на ладони. Клинописные знаки заполняет обе стороны таблицы.